Первое. Третье. Изворотливый хитрец. Франц Антон фон Тун Хоенштайн. 2 сентября 1847 года, 1 ноября 1916 года. Родился в Чехии в родовитой семье графа Фридриха фон Туна и графини Леопольдины, баронессы фон Штайн-Гутенберг. Он учился на юридическом факультете Венского университета и служил в армии драгуном. Граф принадлежал группе крупных землевладельцев консервативной направленности и унаследовал место отца в палате господ. С 1883 по 1889 и с 1901 по 1911 год Тун являлся депутатом Ландтага Богемии. Назначение графа штатгальтером Богемии 5 марта 1889 года преследовало цель примирить немецкое и чешское население. Естественно, и через 10 лет избрание министр-президентом Цислейтании, человека родом из Чехии, имело всю ту же цель. Но этот план и в 1889 году не сработал. Пытаясь уравнять в правах представителей обеих общин, Тун сразу столкнулся с сопротивлением и немецких националистов, и младочехов. Первые опасались ослабления своих позиций в Чехии. Вторые стремились достичь национальной автономии. Предложенный Туном план примирения принят не был. В 1893 году в Праге вновь вспыхнули волнения, и Тун подавил их вооруженной силой. В процессе подавления волнений был даже раскрыт заговор тайной организации чешских анархосиндикалистов Омладина. Примечание. Омладина – группа чешской радикальной молодежи, движение которой не имело четкой политической платформы. Его участники симпатизировали разным партиям, от младочехов до социал-демократов. Их объединяли борьба против режима Габсбургов, требования всеобщего избирательного права. В 1894 году против группы состоялся политический судебный процесс в Праге по обвинению в создании тайной антиправительственной организации. Обвинения доказано не было, но большинство участников были осуждены на различные сроки тюремного заключения. Конец примечания. Все эти жесткие меры Туна имели прямо противоположные последствия. Чешская фракция только усилилась. После победы младочехов на выборах в Ландтаг 1895 года Тур Хоенштайн покинул пост штальгальтера. Шел февраль 1896 года, и Тун был назначен обергофмейстером эрцгерцога Франца Фердинанда. Однако продержался на службе лишь несколько месяцев. Эрцгерцог и его обергофмейстер не переносили друг друга. 7 марта 1898 года графа Туна назначили министр-президентом Цислейтании, и одновременно он занял пост министра внутренних дел. Конечно же, своей задачей граф Тун считал умиротворение парламента и страны. Но, как и с прежними главами кабинета, благие намерения оказались неосуществимы. При открытии парламента 21 марта 1898 года Тун произнес великолепную примирительную речь, а новый президент палаты Фукс объявил, что пресловутый закон Фанкенгайна, унижающий парламент, отменен. Отмена распоряжений Фанкенгайна была всего лишь полумерой, способной вызвать восхищение только у наивного обывателя. Правительства разных стран не раз шли на подобные полумеры, вроде введения женского избирательного права в России в 1907 году, чтобы временно восстановить нарушенный баланс сил и продемонстрировать свой демократизм. Однако графа Туна многие все-таки считали изворотливым хитрецом. Соглашение с Венгрией было продлено им при помощи все того же 14-го параграфа об имперском указе. А чтобы практика постоянного применения одиозного параграфа имела хотя бы внешне законный вид, Тун принудил славянско-клерикальное большинство в парламенте избрать исполнительную комиссию, без одобрения которой не принималось ни одной меры и не выпускалось ни одного эдикта по 14-му параграфу. Но деятельность этой марионеточной комиссии носила чисто формальный характер. На повестке дня стоял все тот же вопрос, превратившийся в камень преткновения уже для 15 австрийских правительств. Вопрос о языках. Кабинет графа Туна немедленно оказался в центре конфликта при обсуждении языкового законодательства. Некоторые политические круги продолжали настаивать на принятии закона о языках, еще внесенного Казимиром Бадани. Государственные служащие в землях со смешанным населением, особенно в Богемии и Моравии, обязаны были владеть обоими языками. Немецкие депутаты вновь заблокировали работу Рейхсрата, стремясь сорвать введение закона Бадани, и отказались поддерживать правительство, требуя назначения специальной комиссии для разработки вопроса о языках. Но Тун, подобно всем министр-президентам, враждебно настроенный по отношению к немцам и покровительствующий славянам, на это не пошел. Его настолько злили шонерианцы с их германским духом и антипапским лозунгом «Долой Рим», что он не сдержался и прямо с трибуны закричал: «Я и сам вовсе не монах, но я в конце концов, как и все мы, католик, и мы не должны этого стыдиться». В то же время на посту министра финансов оказался лидер младочехов Йозеф Кайцль, что как будто должно было помочь Туну в формировании чешского большинства. Примечание. Йозеф Кайцль, 1854-1901 годы. Чешский профессор и политик в Австро-Венгерской империи, лидер младочехов. В правительстве Туна 1898-1899 годов был членом Имперского совета, министром экономики и финансов между 1898 и 1899 годами. Конец примечания. Эта пара, Тун и Кайцль, стала объектом злых стихов, скетчей и анекдотов инсбрукской сатирической печати. Пангерманисты Тироля обыгрывали в эпиграммах значение фамилии, в том числе и диалектное. Кайцль или Койцль на тирольском диалекте означает «крест», «планида». Тун – рыба-тунец. Сатирические нападки вызывало и пристрастие Туна к громким парадам с барабанным боем и маршами. Во втором номере только что основанной в Инсбруке газеты «Шерер» появилась эпиграмма «Дуэт». Кайцлю Тун сказал: «Послушай, хватит плакать, дорогуша. Человек несет свой крест, и тунца ведь кто-то съест. Но уплыть и улететь стоит только захотеть. Сверху нам, двоим засранцам, виден мир, покрытый глянцем. Бейте ж громче барабаны, нам немецкие смутьяны станут больше не страшны при разграблении страны». Однако чехи во главе с Кайцлем оказались не настолько сильны, чтобы настоять на своем и оказать поддержку кабинету министров. Вызывавшие раздор распоряжения о языках опять не были отменены. Правительство уже ничего не могло сделать, и злоупотребление 14-м параграфом продолжалось. После этого парламент оказался ненадолго нейтрализован. Население облагалось новыми налогами. А Тун в упоении собственной энергией как будто вовсе забыл о существовании Конституции и раздираемого страстями здания на Рингштрассе, действуя по своему усмотрению. И теперь уже автономная Венгрия вернула его к реальности, потребовав парламентского обсуждения общеимперского бюджета. Тогда премьер-министр, развернувшись в обратную сторону, кинулся за помощью к немцам, но те припомнили ему былую вражду и отказались вступать с ним в переговоры, пока не будут отменены распоряжения о языках. По мнению Грабмайера, необходимо было направлять цели и идеи немцев в конструктивное русло, чтобы сформировать общую политику национальных программ. Причем следовало разделить все требования на две части – общую для страны и специальные для регионов. Однако у Туна всякое остроумие закончилось, потому что он слишком поздно пришел к пониманию, что ни один закон в Австрии не пройдет без участия немецкой фракции. Фривольную игру австрийского правительства с 14-м параграфом депутат назвал абсолютизмом с фиговым листком. В то же время речь Грабмайера, произнесенная в Мерано 4 февраля 1899 года, тоже кажется совершенно идеалистичной и утопической. «Пора обратиться лицом к народу», — взывал красноречивый тиролец. «Поздно вспоминать, сколько ошибок мы наделали за 20 лет. Надо просто понять, что без народа не будет ни политики, ни экономики, и найти в себе мужество посмотреть ему в глаза и принять его требования». То был призыв в пустоту. Красивые слова и не более. Однако в этой речи прозвучала весьма интересная лексика. Тирольский представитель заметил, что следует различать две группы немцев. Тех, которые выступают против государства и являются ирредентой, и тех, которые поддерживают государство, но тоже оказались ущемлены в своих правах. Во-первых, депутат пытался разделить и противопоставить немецкое население, провести границу между пангерманистами и конформными обывателями, которых он называет лояльными немцами. Заигрывание с аполитичными обывателями и абстрактным народом – очень характерный прием для центриста. И во-вторых, Грабмайер впервые назвал немецких националистов итальянским словом «irredenta», что само по себе звучало несколько необычно, но на тот момент было абсолютно верно. Они действительно оказались чужеродным телом в собственной немецкоязычной стране. К сожалению, в Австрии имеется немецкий «irredentism», писал Грабмайер. «Это те немцы, которые видят выход только в распаде Австрии и присоединении к Германии». Слова депутата звучат наивно. Процесс интеграции шел уже полным ходом, и распад Австрии был лишь делом времени. «Для лояльных немцев в государстве есть только один путь», заявил Грабмайер, «закладывать конституционные основы для защиты национальных прав немецкого народа. Совершенно очевидно, что это должен быть отказ от исключительного господства немцев. Раз мы живем в единой империи, мы должны считаться с другими национальностями, в первую очередь со славянами. Это трезвый расчет, принимая во внимание все факторы. И здесь нет никакой политической альтернативы». Сознавал ли Грабмайер, что его слова при сложившейся ситуации звучат для всех, без исключения немцев, унизительно? Как попытка воспитывать их насильственными методами, гладить по голове за послушание и лояльность, и наказывать за радикализм? Скорее всего, он вообще об этом не думал, стремясь сохранить собственное лицо и, как он сам однажды выразился, благополучно решить крайне сложную задачу, не повредив при этом собственной политической линии. Комментируя результаты своего выступления в Мерано, он говорит о том, что тирольские крупные землевладельцы пришли в восторг от его речи, заявляя, что впервые прозвучало свободное и смелое слово, в то время как радикалы были в ярости. Первым на миранскую речь депутата откликнулось восточно-германское обозрение Карла Вольфа. В статье под названием «Некий Грабмайер» говорилось: «Давно уже нам не приходилось слышать таких предательских слов. Да ни один славянин и ни один мадьяр не позволил бы себе подобного тона по отношению к своей нации, какой позволил господин Грабмайер по отношению к собственному народу. Ни один из них никогда не пал бы столь низко, как господин Грабмайер. Он пытается развязать войну между немцами и сравнивает борцов за права и свободу с ренегатами и уголовниками, пытаясь опорочить их в глазах парламента и народа». Официальная Триесте Цайтунг от 16 февраля 1899 года по этому поводу замечала: «Живейший интерес вызывает в настоящее время ожесточенное противостояние между членом парламента доктором Грабмайером и группой Шонерегера-Вольфа. Господин Грабмайер поистине является украшением немецких левых. Среди множества посредственностей, которые в почтенном возрасте решили потопить общественную жизнь в радикализме, этот член парламента приятно удивляет не только широкими познаниями в юридической области, но и блестящим ораторским талантом. Идеальная форма его выступлений удачно избегает сухого академизма, что создает чувственную динамику в соединении с политическим темпераментом, классическим стилем и даже свободой выражений». Триестская газета замечает, что радикальные призывы приведут немецкий народ к печальным последствиям, и неизвестно, какой следует искать выход из этой тяжелой ситуации. Зато украшению немецких левых Грабмайеру, как выяснилось, и это было известно. Он пишет, что главная мысль его речи исчерпывается одной фразой: «Единственный шанс на успех – это согласие между всеми лояльными, государственно мыслящими немцами». Хорошо знакомая фраза, многократно произносимая в политической истории, но лишенная всякого практического смысла. Призывы Грабмайера к коллективной политической воле и выработке мирных соглашений уже не действовали, и не мог опытный парламентарий этого не видеть. Однако его истинная позиция становится ясна, как только он переключается с народа на действующих политиков. Грабмайер покровительственно журит их за неспособность соблюсти свое публичное лицо, которое строится на остроумии, умении приводить аргументы, вести себя, отвечать, поскольку каждый жест политика заметен окружающим. Одним словом, встряхнитесь, господа, на вас смотрит вся Европа. Тирада Грабмайера о визуальной роли политика настолько прозрачно указывает на его собственные убеждения, ставящие красноречие, жесты, манеры и остроумие выше здравого смысла и реальности, что дальнейшие вопросы отпадают за ненадобностью. Но никакая речь немыслима без выводов. И Грабмайер начал сворачивать свое пространное выступление, чтобы перейти к трем необходимым условиям дальнейшего развития государства. Общественным гарантиям для немцев, каким он не уточнил, пересмотру нынешнего большинства в парламенте, оно состояло из чехов, и смещению правительства Туна, которое никого уже не удовлетворяет. Это было вовремя и хитроумно. Напоминание о гарантиях для немцев было поклоном в сторону немецкого большинства в Тироле. Призыв пересмотреть чешское большинство в парламенте ничему не угрожал, поскольку на совещание в Мерано собрались отнюдь не чехи. А ругать Туна стало почти модным занятием, ведь его в тот момент уже не поддерживал ни один человек в здравом уме. И присутствующие вполне охотно согласились с этими пунктами, предложенными тирольским цицероном. На этом следовало бы остановиться. Однако Грабмайер поистине превзошел себя. Под конец он еще решил сделать изящный реверанс в сторону многочисленных австрийских католиков. Покритиковав радикальный лозунг нелояльных немцев «Долой Рим», он заметил, что такое смешение религии и политики, практикуемое радикалами, является предосудительным, поскольку оскорбляет чувство верующих. «Почему это для немцев должно быть нечто иное, чем для поляков и чехов, словенцев и итальянцев? Мы обязаны положить конец этому лозунгу, утверждающему, что мы враги церкви», — воскликнул Грабмайер. «Разве мы ее враги? Церковь тоже нуждается в свободе и правах, которые мы для себя требуем». Ответ на этот ораторский пассаж не заставил себя ждать. «Никто из уважающих себя немцев не подаст руки этому проправительственному клерикалу», воскликнуло восточно-немецкое обозрение Карла Вольфа. И сам Грабмайер, и его речи являются в сущности зеркалом всего австрийского парламентаризма. Однако при всей возможной иронии в его адрес, Грабмайер – незаменимый комментатор событий. Хотя бы уже потому, что он был непосредственным свидетелем происходящего, причем типичным для своего времени свидетелем. А к бунтующим, нелояльным, так сказать, немцам в конце года присоединились еще и недовольные налогами муниципальные советы. Они обвинили Туна в злоупотреблении 14-м параграфом. 2 октября 1899 года граф Тун Хоенштайн, не вынеся ударов со всех сторон, подал в отставку, а его место занял граф Клари.